Не останавливайтесь. Не прекращайте увеличивать свои доходы до тех пор, пока у вас не накопится достаточный капитал, позволяющий жить на одни проценты. Разумеется, в этой деятельности можно и даже нужно время от времени делать перерывы. Так, например, я взял привычку вознаграждать себя после каждой достигнутой промежуточной цели. Я работаю 6 дней в неделю, а 7 отдыхаю. Беру 4 отпуска в году, причем один из них составляет не менее 3 недель. Я уже понял, что такой режим работы позволяет мне сделать намного больше, при этом сохранить концентрацию и энергию. Кроме того, отпуск я тоже провожу с пользой. В год я читаю примерно 150 книг, из них около 50 во время отпуска. В конце года я оцениваю достигнутое и строю планы на будущее, определяя цели для каждой из сфер своей жизни и записывая причины, почему их необходимо достичь. Кроме того, преимущественно во время отпуска я веду дневник познания, в который заношу все, что узнал и чему мне хотелось бы научиться. Таким образом, даже каждый промах становится для меня наукой. Чтобы никогда больше не повторять своих ошибок, я их записываю. В результате я провожу отпуск, полностью отключаясь от своих повседневных дел и занимаясь только собой и семьей. Вернувшись домой, я более точно представляю себе, ради чего надо работать. Я сосредотачиваюсь на целях, а не на путях, ведущих к ним. Именно поэтому я считаю, что 4 отпуска за год дают мне возможность работать более продуктивно. Итак, делайте перерывы, чтобы не перегореть, но никогда не прекращайте усилий по достижению финансовой свободы. Нет ничего тяжелее, чем сдвинуть с места стоящий поезд. Но если он набрал ход, то его точно так же трудно остановить. Не надо постоянно давить на газ. Но нельзя и полностью останавливаться до тех пор, пока вы не сможете позволить себе жить на одни проценты. В этом случае вам уже не нужно будет работать. Но кто сказал, что вы не будете заниматься делами, которые доставляют вам удовольствие? Знаете, что произойдет тогда, когда вы будете делать только то, что вам нравится? Именно тогда и начнется настоящая жизнь.